Глава 32. Эскейпер вздохнул и посмотрел на часы. «Вета, где ты? Если все так нескладно начинается, то что же будет потом?» Ему захотелось отрешиться и замереть в сладком безволии, превратиться в недвижного, ужаленного червячка, про которого рассказывал бедный джедай. Замереть, застыть, и пусть с ним делают, что хотят. Бьют, ласкают, везут на Кипр, оставляют в Москве. И ну вас всех, в Орхидею. После Орхидеи Олег Трудович еще несколько раз, просто так, без повода, дарил Кате цветы, в основном гвоздики. На всякий случай, для конспирации. С Ветой он встречался на Плющихе, 2 раза в неделю. И приходилось врать жене, будто у него занятие по деловому английскому или сложная поломка банкомата. Вета оказалась не просто способной ученицей, а, как бы это понаучнее выразиться, самообучающейся системой. Теперь она исследовала себя, обнаруживая в своем собственном теле, знакомом до родинки, до пятнышка, все новые источники радости. Башмаков даже иногда начинал чувствовать себя неким элементарным приспособлением, наподобие патефонной иглы, для исторжения из мечущейся женской плоти звуков восторга. «Нет, лежи. Я все сделаю сама. Тебе хорошо?» «Хорошо. И мне тоже». Каждое движение, каждое содроганье, каждый спазм отражались, но всякий по-своему, на ее лице. Она зажмуривала глаза, закусывала губы, сдвигала к переносице хищные брови. Или счастливо морщилась, словно запоминая, зазубривая, затверживая, какую именно радость сулит ей то или иное движение. Она уже начинала дурачиться в постели. «Командуй!» «Да ладно!» «Ну, командуй! Чего тебе стоит?» «Зачехлить!» «Есть зачехлить!» «Раз!» «Видишь, как я научилась?» «Раз и не морщинки!» «Молодец!» «А почему ты все время предохраняешься? Ты боишься детей?» «Ничего я не боюсь. Но тебе заводить детей рано, а мне поздно. И потом, мы так не договаривались». «А как мы договаривались? Ты даешь закомплексованной девочке путевку в большую половую жизнь и до свидания? Иди, детка, рви цветы оргазмов в полях любви. Так мы договаривались, так?» «Вета». «Что, Вета? Ты уходишь домой к ней, а я стою здесь одна. И думаю о тебе, думаю, думаю, думаю». «Я тоже думаю о тебе. Но ты хотя бы можешь представить себе, как я здесь без тебя, как я хожу по комнате, как говорю по телефону, как сплю. А я не могу. Я ничего не могу. Я хочу знать, куда ты уходишь от меня. Что ты делаешь? Что ты делаешь с ней? Я хочу к тебе домой». «С Катей мы давно уже». «С ней?» «С ней мы давно уже. Почти. Вета, тебе трудно это понять. У нас дочь взрослая». «Почти?» «Не придирайся к словам». «Ты ее все еще любишь?» «Вета, когда люди столько лет вместе, их отношения уже не называют словом «любовь». Скорее, это «послелюбие». «А вот я ей позвоню, все расскажу, и мы посмотрим, что сильнее, любовь или послелюбие». «Позвони», – пожал плечами Башмаков, вспомнив почему-то Нину Андреевну и внутренне содрогнувшись. «И что ты ей скажешь?» «Что люблю тебя». «А если она скажет то же самое?» «Мы бросим жеребий». «Я сейчас оденусь и уйду». «Не уйдешь. Я спрятала твои трусы». «Если бы я знал, что связываюсь с юной мерзавкой...» «Я обиделась». Она отвернулась к стене, сжавшись в сердито сопящий калачик. Башмаков вдруг заметил на ее нежных ягодичках 2 маленьких синячка от усидчивости. У него перехватило дыхание. Но он собрался с силами. В конце концов, должна же когда-то в его жизни появиться женщина, которой управляет он, а не наоборот. Олег Трудович вытянулся на кровати, зачем-то поправил, расположив симметрично, свою ненадобную теперь зачехлённость и стал, чтобы успокоиться, повторять про себя «Pest perfect continuous». «I had been living for 44 years when she came».